«Наверное», — согласился Майло. Изнутри комната казалась еще больше. По крайней мере, 7 метров в длину и столько же в ширину, чуть ли не 5-метровый потолок с лепными украшениями, имитирующими сплетенные из ткани косички, 2-метровую каминную полку белого мрамора украшали золотые часы и стайка миниатюрных серебряных птичек. Сидевший на часах золотой орел взирал свысока на этих мелких печужек. Тут и там были расставлены стулья в стиле ампир с обивкой из камчатной ткани оливкового цвета, бросались в глаза причудливая трехстворчатая ширма, расписанная цветами подсолнуха, несколько малюсеньких инкрустированных золотом столиков непонятного назначения, картины, изображавшие сценки сельской жизни и грудастых дев с потупленным взором. Извивающиеся плетеные косички тянулись к центру потолка, где заканчивались гипсовым узлом, с которого, словно гигантский брелок, свисала хрустальная с серебром люстра. Постель была накрыта стеганым атласным покрывалом кремового цвета. Гобеленовые подушки в изголовье были уложены в ровный ряд, частично перекрывая друг друга, как упавшие костяшки домино. В ногах поперек кровати аккуратно лежал шелковый халат. Кровать стояла на возвышении и оттого казалась еще выше, чем была на самом деле. Верхушки стоек полога почти касались потолка. В слабом свете хрустальных бра, расположенных возле кровати, кремовый цвет приобретал оттенок английской горчицы, а темно-фиолетовое ковровое покрытие казалось серым. Майло щелкнул выключателем, и комнату залил яркий свет люстры. Он заглянул под кровать, выпрямился и сказал: «С такого пола хоть ешь». «Когда здесь убирали?» «Вероятно, сегодня утром. Мама обычно убирает сама. Я не хочу сказать, что она пылесосит или делает какую тяжелую работу, но застилать постель ей нравится самой. Она очень аккуратна». Вслед за Майло я посмотрел на ночные столики в китайском стиле. На обоих стояло по телефону цвета слоновой кости, стилизованным под старину. В центре левого столика в вазочке стояла красная роза. Рядом лежала книга в жестком переплете. Все шторы были задернуты. Майло подошел к одному из окон, отдернул шторы, открыл окно и выглянул наружу. В комнату проникла струя свежего воздуха. Изучив то, что можно было видеть, он отвернулся от окна, подошел к левому ночному столику, взял в руки книгу и открыл ее. Перелистал несколько страниц, потом повернул книгу вверх ногами и потряс. Ничего не выпало. Открыв дверцу тумбы, он наклонился и заглянул внутрь. Пусто. Я подошел и посмотрел на обложку книги. «Поль Теру. Патагонский экспресс». «Это книга о путешествиях», — сказала Мелисса. Майло молча продолжал осмотр комнаты. У стены, противоположной по отношению к кровати, стояли 3-метровый шкаф из ореха с позолотой и широкий резной комод, инкрустированный в стиле маркетри травами и цветами. На крышке комода располагались флаконы и флакончики с духами и мраморные часы. Майло открыл верхнюю секцию шкафа. Там оказался цветной телевизор Sony с 19-дюймовым экраном, выпущенным не меньше 10 лет назад. На телевизоре лежал ТВ-гид. Майло открыл его и перелистал. Нижняя секция шкафа была пуста. «А видео нет?» — спросил он. «Маме не очень нравятся фильмы». Майло перешел к комоду, выдвинул один за другим ящики, провел руками по атласам и шелкам. Мелисса с минуту смотрела на него, потом спросила: «А что, собственно, вы ищете?» «Где она держит остальную свою одежду?» «Вон там». Она указала на резные, вращающиеся двери на левой стороне комнаты. Двери из индийского розового дерева были инкрустированы медными и латунными вьющимися растениями. а мотив в верхней части дверей вызывал в памяти Тадж-Махал. Майло бесцеремонно толкнул их. За дверями оказался короткий и низкий холл, в который выходили еще три двери. Первая вела в ванную комнату, облицованную зеленым мрамором, красоту которого подчеркивали зеркала с оттенком шампанского. Оборудование этой комнаты составляли утопленная в пол круглая ванна, размеры которой были достаточны для семейного купания, золотые краны, унитаз и биде из зеленого мрамора, шкафчик аптечки был замаскирован под еще одну зеркальную панель. Майло отодвинул дверцу и взглянул на содержимое. Аспирин, зубная паста, шампунь, тюбики губной помады, несколько баночек с косметикой. Шкафчик был полупустой. «Вы можете сказать, взяла ли она что-нибудь отсюда?» Мелисса покачала головой. «Здесь все, что у нее есть. Она не очень увлекается косметикой». За второй дверью помещался платяной шкаф размером с комнату, в центре которого стояли макияжный столик и скамья с мягкой обивкой, и где все было в таком же порядке, как на подносе с инструментами в операционной. Плечики цвета шампанского с мягкими подушечками все обращены в одну сторону. Две стены отделаны кедром, две затянуты розовой узорчатой тканью, подвешенные к потолку брусья для плечиков из твердой древесины. Одежда рассортирована по типам, но особенно сортировать было нечего. По большей части там были платья бледных тонов, несколько вечерних платьев и меховых вещей у задней стенки, с которых еще не сняты фирменные торговые ярлыки. Пар 10 туфель, из них 3 пары кроссовки. В специальных отделениях, расположенных вдоль задней стенки, сложены майки и свитеры. Заполнено не более четверти всего места на брусьях для плечиков. Здесь Майло не торопился. Проверял карманы, становился на колени и осматривал пол под одеждой. Не найдя ничего, перешел в третью комнату. Наполовину библиотека, наполовину гимнастический зал. По стенам от пола до потолка дубовые книжные полки, покрытый лаком пол из деревянных плиток. Передняя половина комнаты была заслана соединяющимися резиновыми матами. На этом резиновом покрытии размещались стационарный велосипед, грибной тренажер, моторизованная дорожка и переносная стойка с облегченными хромированными гантелями. На руле велосипеда висели дешевые электронные часы. Две неоткупоренные бутылки воды «Эвиан» стояли на небольшом холодильнике рядом с гантельной стойкой. Майло открыл его. Пусто. Он прошел в глубину комнаты и провел пальцем вдоль нескольких полок. Я прочитал заглавие книг. Опять «Терру», «Ян Моррис», «Брюс Четуинг».